Так или иначе, дебют этой партии уже был сыгран. Оставалось лишь посетить библиотеку странников, поговорить с Эллис, а там уже по ситуации буду смотреть, кого раньше, а кого чутко позже отправить туда, где меня уже заждались. Глава 33. «А неплохо вы тут устроились», — произнес я, войдя через буквально пространственный разлом, окруженный руинами. «Много места у вас. Библиотека странников, она была действительно огромна, так еще и потенциал ее был даже выше, чем у двери в никуда. Здесь же находилась и главная база, которая связывала все ячейки длани змея. Или змей. Признаться, точного варианта и не было, ведь оригинал названия был на языке, который Пола не уточнял. Что же касается самой базы, то да, она была огромна. Здесь имелся целый городок, правда, пускали сюда жить очень немногих, тех, кто прошел особый отбор. Большинство же приходило и уходило, надолго не задерживалось, как и в целом было просто вынуждено работать в физическом мире. «Сначала я поговорю с Эллис, потом найду тебя», — прояснила дальнейшие планы Кобра. «Пока можешь осмотреться, побродить среди тех, кого твои хозяева убьют совсем скоро. Так как место это было не совсем обычно, то вторженцам придется несладко. Множество иллюзий, зеркальные лабиринты, куча укрепленных пунктов, где уже навалено оружие с метками алого молота. Пробиваться здесь будет сложнее, чем во Вьетнаме. И змеи будут валиться на захватчиков как из-под пола, с потолка, так еще и буквально из других пространственных карманов, которые соединялись в единую сеть, изученную лишь теми, кто здесь жил. Впрочем, все равно шансов у длани змея было немного. У фонда имелись и свои монстры, которые выжгут здесь все. Да, бедолагам из мага, простым смертным боевикам придется несладко, трупов будет много, но если в дело пустит того же Авеля или еще Кристина М, явится сама про появление члена совета опять и говорить не будем, все равно всех вынесут вперед ногами. Хотя планов фонда я не знал, так что была и вероятность, что все решат переговорами. Ведь фонд не столь агрессивен, как ГОК, потому предпочитает сначала говорить и давать шанс на капитуляцию, а потом уже прибегает к ультранасилию. Потому, пока еще здесь все не заполыхало, я быстро направился непосредственно в саму библиотеку, чтобы провести время хоть с какой-то пользой, а также найти ответы на ряд вопросов, что оставались для меня тайной слишком давно. Смертник проходил вдоль выстроившихся бойцов своего отряда. Его отряд будет участвовать в операции по сдерживанию и взятию под контроль библиотеки странников. Взглядом опытного вояки он легко мог определить, кто недостаточно плотно подогнал разгрузку, в ком тлеют сомнения или даже зарождается страх. Но как и во все разы до этого, кадровые работники фонда выложились на полную. Все были готовы к смерти, все понимали, что это путь в один конец, как и со своим снаряжением они словно сливались. Потому смертник больше смотрел на собственную реакцию, когда приближался к бойцу. Он мог видеть свою смерть, а также насколько он к ней близок. Благодаря этому он заранее выбирал тех, с кем пойдет в бой бок о бок, игнорируя тех, с кем его шанс умереть был слишком высок. Нет, это делалось не из-за страха смерти, а из личного опыта, который давал понимание, если он будет с теми, с кем своей смерти не видит, то эти бойцы скорее всего выживут даже в самом аду, а значит принесут максимальную пользу, возможно косвенно спасут жизни тех, кто вероятно сейчас умрет. Хотя об этом точно не скажешь, ведь смертник видел чужую смерть только если умирал сам, то есть он был частью уравнения, которое при его отсутствии сразу меняло результат на еще более непредсказуемый. Таким образом, возможно, держась подальше от некоторых бойцов, смертник наоборот увеличивал их шансы выжить. Или не менял ничего, никто точно не знал, как работает его сила. Орлы, гордость человечества, направ во, выдвигаемся в объект 1983, после чего его группа следующей вошла через дверь, оказавшись в мире, что был идеально белым. Хотя это был не мир, а просто один из карманов реальности. Комната в нашем общем доме, которая ныне использовалась фондом куда шире, благодаря Кристине М, которая смогла решить проблему незаменимости объекта. Сама Кристина М также находилась здесь, потому что решение проблемы заключалось лишь в том, что сама Кристина М обуздала местную силу, вероятно, не без помощи своего этюда, чемоданчиком которого она также продолжала учиться пользоваться, приближаясь к получению контроля над силой, что может уравнять человек с директором опять. Все места для каждого отряда были уже помечены, так что бойцы просто встали туда, где им указывали, перед дверьми, которые приведут их ровно туда, куда надо. Особо по сторонам никто не смотрел, хотя смертник точно знал, что Альфа-9 последняя надежда задействована здесь в полном составе, а значит где-то первый отряд их группы возглавляет и его командир, перед которым смертник отчитывался. Также тут были и другие МОК, но сколько их конкретно было по опыту смертник даже не думал об этом. Это было неважно, потому что все важное уже объяснил фонд. Остальное будет лишь мешать, и дело не в том, что смертник был рабом, просто фонд действительно знал как лучше. Тем временем Кристина М. еще продолжала сидеть за единственным столом, где изучала свои планы, перечитывая то, что и так знала наизусть. Она очень переживала, ведь эта операция была одной из самых главных. Совсем скоро, если все получится, она не просто возвысит фонд, а вернет ему ту силу и власть, которой он обладал до появления повстанцев хаоса. Партия уже увидела дебюты, фигуры не очень уверенно менялись, немного двигались пешки, это была средняя стадия игры. После начнутся размены и подготовка к эндшпилю. И то, как она разыграет все подготовленное, определит ее шансы в финале. Надо было не просто победить, а победить максимально эффективно, совершая лишь один идеальный ход за другим. Это было сложно, практически невозможно, но к этому Кристина М. стремилась. Как и трепетом относилась к тому доверию, что возложил на нее фонд, ведь за ее спиной ныне не стоял отец, как и никто из Э5. Она сама играла эту партию, прямо как полноценный директор Совета 13. Однако эти мысли быстро сменились другими, ведь неожиданно для нее из двери вышел тот, кого она не ждала. Сам первый, тот, кто заложил основы фонда во времена, когда еще боги являлись научным обоснованием большей части ныне более чем понятных явлений. Кто-то даже считал его настолько же древним, как и Адама, первого человека, но первый таковым не был. Хотя древнее его никого в фонде и не было, ведь этот человек ходил по земле вместе с теми, кто ныне считается легендами, а та первая группа, что обладала не только желанием, но и возможностью делать то, что делает фонд ныне, именно он ее основал, возглавил, а затем объединился с подобными ему, после чего из-за событий уже не столь давних решено было создать фонд как организацию, единую и монолитную, ту, которая даст бой угрозе существования нормального мира. И хоть идея создать фонд принадлежала не первому, но все же первым считался именно он, потому что был душой и сердцем фонда. Так что когда возникли проблемы с заменой Э5-1, то он вернулся с пенсии, заодно помог решить проблему с источником молодости, который он, к слову, тоже нашел первым и сделал его достоянием не личным, а общим с теми, кто разделял его убеждения. «Помню тебя еще совсем маленькой», — произнес старик, который боролся с временем, но постепенно прижимался им к земле, что только трость теперь не давала упасть. «Когда ты и все другие потомки Этюда выстроились в ряд, а он устраивал разбор полетов прилюдно, тогда он был более жесток, чем сейчас. Жаль, что он стал таким. Могло показаться, что первый сожалел о том, что Этюд перестал быть жестоким, но это было вовсе не так. Хотя понять это могли лишь те, кто с Этюдом был знаком хорошо, как, например, Кристина М., чей отец не всегда смотрел на звезды, игнорируя все вокруг. Я застала другой его образ лишь на 7 лет, из которых 2 года не обладала самосознанием, а в последующие годы устоящего на позиции А5-5 времени свободного мало, тем более когда еще и жаждущих признаний детей вагон и маленькая тележка. Причина ухода жестокости Этюда была связана с тем, что он в целом стал менее эмоциональным, словно призрак и тень самого себя, раб судьбы. Он просчитал все и вся, но если другие объекты его анализа еще могли удивить, то он сам себя не удивит уже никогда, как и свое будущее он знал идеально, практически со 100% вероятностью. И каждый день был игрой сценария, что написал он сам и от которого не мог отойти. Или, как говорил сам Этюд, это был не сценарий, а нотное письмо, прекрасная музыкальная нотация, где каждое значимое событие, аккорд, адлани Этюда, обращение септаккорда, что сковывают терцовую логику силой, что равняется силе давления небес на землю. «Хаэм, неужто ты тоже говоришь о том же?» Встав напротив рабочего стола Кристины М., спросил первый. Сама Кристина М. к этому моменту уже и сама поднялась на ноги, уважая даже не столько возраст, сколько сделанный этим человеком вклад. И ключевое слово тут. Человека он не был аномальным, не являлся монстром, что выращен искусственно, как и селекционным проектом он тоже не являлся. Он был человеком во всех смыслах, способный чувствовать, знавший тепло матери, победивший свои пороки и сумев выковать величие не волею случая, а лишь волею своей. Попрошу уточнения, поправив очки, Кристина М. прямо сказала, что не поняла вопроса первого. Ты говоришь о том же, о чем и все другие, кто застал те времена, что этюд словно бы по щелчку пальцев сразу стал таким, в моменте, словно прошел точку невозврата, будто бы случилось что-то, что неизвестно ни мне, ни тебе, ни всем другим имеющим право на мнение. Но процесс этот был плавным, расчетливым и циничным даже по отношению к самому себе, хотя кто-то до сих пор считает его эгоистом. Я не стану обсуждать своего наставника и куратора за его спиной. Зачем вы прибыли? Все под контролем. Хотел попросить представить фонд на переговорах. Ты же из-за них переживаешь больше всего. В этот момент кулак Кристины М. сжался. Можно было сколько угодно говорить о великой цели, что она себе поставила. Однако одно верным остается всегда. Каждый член опять являлся весьма горделивым, а также считающим, что может справиться куда лучше других. Ведь гордыня шла бок о бок рядом с необходимой уверенностью, потому что когда ситуация требует и ты уверен, что можешь справиться, ты не должен что-то обсуждать, ты должен брать и делать, пока другие обсуждают. И Кристина М., хоть умом и понимала всю мудрость первого, но все считала себя способной справиться и без помощи. Затем же едким налетом уже ложились личные чувства, желание подтвердить свой статус, доказать силу и явить право являться личным, всего этого ее лишат, если первый хотя бы пальцем двинет. Просто потому что само его фигурирование в этой операции заберет все лавры. Но как и во множестве раз до этого, Кристина М. дала бой своему малодушию, раздавив его и лишившись на мгновение голоса. Однако первому хватило и просто кивка. «Благодарю, тогда не услужите мне, еще боюсь покинуть это место сам, я не хочу». «Да, конечно, я все понимаю». После чего Кристина М. вздохнула и сняла очки, сложила их и убрала во внутренний карман своего пиджака. Место это было полно греха и родилось из гнили, что образовывалось в моменты фанатичного безумия. Потому чтобы иметь возможность выйти, надо было и самому коснуться подобного, а лучше покрыться полностью. У объекта не возникло с этим проблем. Кристине М. пришлось попрактиковаться, а также использовать один из объектов, что заменял ее глаз. После чего за ее спиной начали появляться тени, которые были не совсем теми, против кого приходилось сражаться до зачистки этого места, но очень похожие. Они словно плащи начали укрывать солдат, незаметно даже для них самих. Сама же Кристина М. почувствовала, как все те чувства, что до этого были раздавлены, начали воскресать и обретать новую силу. Великому искушению подвергало это место, взывая к слабостям, которые никто и никогда полностью не вырвет из душ людских, потому что грех являлся нашей неотъемлемой частью. Тем не менее никто не сомневался, что 1983 объект сможет как-то подчинить или взять под контроль Кристину М. Тем более после того, как она взяла стоящий у стола чемоданчик. Начинаем первую фазу, отдала она приказ, после чего все бойцы пришли в движение. Да, переговоры будут, но они закончатся. И вне зависимости от итогов каждый боец фонда займет свою позицию и приготовится к худшему раскладу. Ко второй фазе, вероятность которой оценена как неизбежная, и заключается в силовом захвате всех аномальных объектов библиотеки странников. Глава 34. Гигантская библиотека странников, она была полноценным лабиринтом из межпространственных коридоров, хитросплетением залов и комнат. Гигантские стеллажи с книгами могли резко сменяться рядами стен и амбразур, а любой нападавший быстро обнаружит, что всегда и в любом месте будет находиться под перекрестным огнем. И хоть самих членов Длани Змея было очень немного, но количество в этой битве не решит ничего. Как и не стоит забывать, что практически все защитники аномальные, а от некоторых фонит юмами посильнее, чем от Авеля. А я думал, эти книги исчезли навсегда, завороженно глядя на страницы, полные слов мертвого языка. Я сидел на табуретке прямо рядом со стеллажом, который хранил вручную переписанные свитки. С невероятной аккуратностью достояние Александрийской библиотеки переписывались здесь вручную, а недавно начали оцифровываться. Правда, далеко не все поддавалось цифровому анализу, ведь некоторые символы и слова были чем-то большим, чем просто знаками на бумаге, ведь имели собственное отражение и тени, такие же, как имеет тот же мой фрактал. Потому перенос некоторых данных происходил исключительно вручную или же с помощью тех особых кристаллов, что заполучил фонды, до которых добрался Алый Молот. Объект 888. У фонда тоже имелась целая библиотека, в Италии, где они хранили память всей истории человечества и его борьбы с аномалиями еще со времен первого, до того как появилась сама формулировка фонд СЦП. Там даже имелся и кусочек меня, когда мы еще не были врагами и большинство таких структур просто мирились с существованиями подобных мне, изредка охотясь и совершая подвиги подобно Одиссею. Хотя искал я больше моменты про себя, которых было не очень много, но тем не менее потешить самолюбие порой тоже нужно. «И каким тебя запомнила история?» — спросила прекрасно знающая мое местонахождение кобра, что прислонилась к краю стенки и скрестила руки на груди, скептично глядя на меня и все еще не веря, что приглашать меня было целесообразно. «Да, как и всех», — криво улыбнувшись, ответил я, аккуратно сложив свиток. «Очередной самодур-тиран, что в порыве гениальных решений то коня сенатором сделает, то отправит войско бить плетями море в знак объявления войны Посейдону. Жалеешь о сделанном, об этом? Нет, это было весело. В отличие от того, что началось дальше, но такова цена за праздность. Как и за свои успехи мирские, все рано или поздно расплатятся. И чем выше взлетишь, тем глубже придется упасть. Чем большим возобладаешь, тем больше потеряешь. И чем сильнее привяжешься, тем сильнее будет боль, когда из тебя это вырвут с корнем, оставив зияющую отчаянием рану. Повезло тебе, кобра, ты и 100 лет не проживешь. Поживем, увидим. К врачу сходи, пока не поздно. Еще и диагнозы ставишь», — самодовольно улыбнулась она, уже провожая меня навстречу с Элес. «Фонд уже начал подготовку к снятию 4-й печати. Вам остается только молиться». На это кобра уже ничего не ответила, но по ее ментальной ауре, которую она нынче не скрывала, было понятно, она явно чувствует невероятную уверенность. Это значит, либо она сильно недооценивает меня, либо я недооцениваю силу Элес. Либо третий вариант, куда более верный, мы все недооцениваем фонд, который уже захлопнул первый капкан. Так или иначе, я шел навстречу, после весьма длительного ожидания в целых несколько суток. На протяжении этого времени уже случилось несколько стычек между фондом и дланью змея, но они имели локальный характер. Как и начались переговоры, в которых пока что участвовали переговорные команды, но ни Элес, ни Кристина М. еще не встретились, подготавливая почву и демонстрируя силу, дабы выбить лучшие условия. Ну и конечно же очень многое решит то, на чьей стороне я окажусь. Именно об этом Элес и будет говорить со мной. Тут не надо быть стратегом или мастером интриг. И вот вскоре меня провели в один из залов, где тени скрывались саму реальность и время, а входом были лишь двери, не окруженные стенами, но тем не менее, которые никак нельзя было обойти из-за иллюзорного моста из зависших в воздухе ступенек. «Дальше иди сам», — произнесла кобра, оставшись со своей ударной группой. «И удачи. Ты хоть и мудак, но для многих из наших, что уж греха таить, герой. Один из тех примеров, когда фонд хоть зубы подтупил, а местами и лишился пары клыков, уж точно не смог сходу проглотить очередную жертву. Герои — самые слабые и уязвимые существа», — бросил я напоследок, даже не обернувшись, зная цену самоуверенности и следующей за ней уплате, полной трагичности и бессилия. «Идейные, готовые идти по краю, они думают, что готовы к любым рискам, но зачастую упускают самое главное из поля своего зрения. Нет, не то что они слабы и эгоистичны, даже дело не в том, что они забывают свое место и после находится рыба покрупнее. Они своим видом и примером начинают тащить за собой других, более слабых, кто встает на лезвие и начинает идти, но одним за другим падает вниз, не сделав порой даже одного шага. И да, сам герой не виноват в этом, но тем не менее горы трупов никуда не исчезнут и их бы не было, если бы кто-то проявил скромность, да лишний раз повторил, что порой куда большим подвигом является выбор не подвигов, а семьи, которая уже не молода и которые дали этому герою все. Но нет, очередной юноша берет пожитки, становится блудным сыном, уходящим далеко и зачастую навсегда, после чего останется в безымянной могиле. Так или иначе, поднявшись по ступеням, я вошел прямо в зал и первым делом ощутил, как моя собственная сила возросла. Реальность в библиотеке странников была слабой, здесь привычные физические законы искажались и переставали действовать, прямо как в других подобных местах. Само место завышало коэффициент юмов, давая связь с местом, откуда приходят все аномалии. Затем же, когда шок мой прошел, я огляделся и увидел гигантское древо, прямо как на знаке длани змея. Оно было огромным и могучим, вокруг кроны обвивался гигантский змей, а корни обвивали гигантский кристалл, после чего уходили в пустоту, теряясь где-то во тьме, словно в самой бездне, здесь все зависло, но страшно не было, как и бездна она напоминала скорее рассказы о хаосе, не том, что из каких-нибудь вселенных по типу Вархаммера, а хаосе, из которого все появилось, хтонической силе, что была связана в том числе еще и с землей, первоначало, что не было ни злым, ни добрым, оно просто было и дарило даже скорее покой, тишину и умиротворение, впитывая все лишнее, что окружало тебя, словно бы ты долго-долго шел и затем прилег прямо на сырую землю, вдыхаешь запах луговой травы и вот-вот взойдет солнце. Однако состояние это было чем-то похоже и на смерть, ведь только в самом конце, когда она уже очень рядом и касается твоей души, ты лишаешься боли, что идет бок о бок всю жизнь, ведь боль как раз и является доказательством того, что ты жив, а если боли нет, наверное, ты уже мертв или просто ждешь этой смерти, хотя может я и не прав, хотел бы быть неправым, но к сожалению все указывало на обратное. Подойдя к древу и кристаллу, держа руки в карманах, приоткрыв рот, я языком ковырялся в зубах, слегка скривившись, совсем о манерах забыл, но скоро они вернутся, раз четвертую печать начали сносить. Постепенно моя аура пробивалась сквозь туманы внутри этого кристалла и постепенно я увидел заключенное в нем тело. Вот мы и увиделись, хоть и позже, чем было предсказано, раздался голос и из глубин корней вышла та, кого звали Элес. Элес, Литли Систер, младшая сестренка. Эти инициалы встречали довольно часто на протяжении последнего времени, а связано оно было с крайне приятной историей фонда и доктором Герсом. Тут, наверное, можно было задвинуть целую поэтому о морали и нравственности, о цене, которую фонд платит каждый день и разрушенных судьбах, как тяжело было членам семьи кого-то из важного работника фонда, но, какой в это смысл, и какую мораль там можно вывести, да никакую, как и изменить ничего нельзя, а добро и зло размылись окончательно, но так или иначе понимать стоит следующее: не только Кристина М. являлась проектом своего отца, который захотел создать идеальный инструмент, дав ему невиданную силу и использовал для этого познания в аномалиях. Все погруженные в работу, идущие к великой цели, они ставил на кон самое дорогое, что у них есть. И если Кристина М. как-то смирилась, приняла правила игры и не затаила никакой злобы, то история доктора Герса и его дочери оказалась куда более ужасной, как и времена тогда были более сложные, знал фонд меньше и эксперименты зачастую заканчивались куда более трагично, как и все те, кто помнил историю. О том, как мало прав имел человек хотя бы в прошлом веке, ао, поверьте, фонд был сейчас действительно гуманным, и никогда не спрашивайте у совета опять, что они делали в концентрационных лагерях, которые были не только у нацистов, но и у Советского Союза, который отыгрался за все с лихвой, взяв кровь за кровь и пожалев лишь о том, что ручки не дотянулись до Западной Германии, где встали войска союзников. В те времена без труда можно было найти бесконечное количество человеческих ресурсов, а еще раньше, во времена промышленной революции в общем, все было грустно, очень грустно. Результатом же стало то, чего следовало ожидать всем. Инструмент возненавидел создателя, и так появился главный враг фонда, дочка Герса, ныне известная как Черная Королева, ставшая чем-то большим, чем просто обиженным на весь мир ребенком. Вобравшаяся в себя огромное количество греха, она покоилась здесь, в этом кристалле, после неудачной попытки ее убить. Пряталась и ждала момента мести, а обильное количество тех младших сестренок, которых плодил этот мир, они сами стекались в библиотеку странников, прячась от тюремщиков фонда и палачей Игока. Брошенные и лишенные всего, не нужные никому и не способные найти ответ на вопрос, почему именно они, почему у других все хорошо, а за они словно огрызок системы, ненужная ошибка и выкидыш должны ползать в грязи, боясь взгляд поднять, чтобы не навлечь на себя удар. Обреченные быть изгоями, только здесь они находили дом, где Черная Королева становилась для них старшей сестрой, а остальные такие же, семьей. Их было немного, все они были странными, покалеченными эмоционально и физически, с разорванными душами и болью-болью, что это место вбирало в себя, давая силы той, что становилось все чернее, и что случится тогда, когда ее сила достигнет критической отметки, на кого будет обращен весь накопленный гнев, сотканный из душ отвергнутых. Вопрос риторический, так как длань змея лишь результат ошибок системы фонда, за которые придется держать ответ. Это понимали все, и никаких розовых очков никто не носил. Это не было какой-то войной за справедливость или попыткой исправить мир. Это была причина и следствие, такое же неотвратимое, как стихия. Они не подчинили твою силу, им не хватает понимания. «А мы можем помочь тебе», — произнесла Элес, что была юна и молода, как и бесчетное число других маленьких сестер, что приходили сюда и отдавали Черной Королеве все то, что накопили за свою жизнь. «Помочь обрести свободу от фонда и разорвать оковы, что тянут тебя вниз». И едва она подняла руку, как где-то в глубине моей души задрожала полная ненависть Эрика. Придавленная моей подошвой, она была разбита и унижена, почти при смерти. Но она страшилась этого прикосновения еще сильнее. Она чувствовала свой грех, понимала, чем является Черная Королева и что она явит миру. Это будет выплескивание всего накопившегося, и под раздачу попадут все. Эрика была ужасна, она была рождена из моих ошибок, напитана моим гневом и ненавистью, но в ней все же было что-то хорошее, и это хорошее давало понимание, что Черная Королева создаст еще больше таких, как Эрика. Да, возможно, надменный совет опять и все причастные к выстроенной системе тоже на мгновение познают ту участь, на которую обрекают безликие множество стоящих ниже. Но разве это выход? Разве это что-то изменит? Разве в этом есть хоть какой-то смысл? Как я много раз повторял, я уже давно не брался давать ответы на такие вопросы. Я мыслил лишь относительно себя и своей выгоды, потому что не был никаким богом, никаким героем или злодеем. Я был самым обычным человеком, который осознал это за всю свою долгую жизнь и пришел к простому выводу: каждый решает за себя сам. Свобода от фонда, разрушение оков, я создал все сам. Младшенькая сестренка своими руками выковал монстра, которого ты видишь, ими же разрушил свою судьбу, и сам сдался фонду. Сдался потому, что не смог все закончить и принять я поражение, потому что исправить уже ничего так же не мог. Тогда отдай свою боль и силу ей, позволь ей отомстить за тебя. Отомстить кому? Вы безумцы, что в стремлениях к своим благим целям, давит миллионы простых невинных людей, желающих просто жить. Жить счастливо, без всего этого дерьма, без размышления о сложных экзистенциальных вопросах, в иллюзиях, где любовь матери – это волшебство, а не циничный результат гормонов, без которых мать продаст ребенка и выкинет его в мусорку. А вы забираете все это, и причина этому одна. Вы эгоистично решили, что ваши жизни ценнее всех других. Так не лучше ли мне убить вас всех здесь, закончить это порочный круг, и пусть фонд уже победит, чтобы вечная грызня закончилась или стала обходиться меньшей кровью? Я развернулся на каблуках, прямо к младшей сестренке, что стояла за спиной и была так похожа на несчастную дочь Кугерса, когда она в свои детские годы осознала, насколько жесток этот мир, и что он весь настроен против нее, что даже родители ее не защитят, а сама она слаба. Желающая быть просто-просто признанной хоть кем-то, она нашла утешение не в церкви, не в армии, а здесь, где ее поняли, а заодно и дали цель, которой она посвятит всю жизнь. Все в наших жизнях сводится к поиску этой цели, ради которой мы посвятим отведенное нами время. «Значит, нет», — ответила она и тяжело вздохнула, глядя в мои глаза. «Или что ты решил?» «Решил, а если бы я знал правильный ответ, я бы поделился им со всем миром, но боюсь, никто, даже первый, не знает, как правильно жить, и лишь как глупцы мы будем блуждать во тьме и стукаться лбами, не понимая ничего. Но ты же знаешь и другую прописную истину». Не моргая, своими большими голубыми глазами, младшая сестренка смотрела прямо мне в душу. «Если не сделаешь выбор ты, то его сделают за тебя». «Да, знаю. Если другим хватит силы взять на себя ответственность, ей хватит». И в то же мгновение девочка сделала шаг назад, после чего зашипели змеи, что одна за другой рожались и падали с веток дерева. Они уползали прочь, пока коэффициент Юма в этом месте рос, как и площадь покрытия. Сначала я почувствовал тяжесть, а затем коэффициент перевалил за единицу, с грохотом поставив меня на колени и заставив с треском четвертую печать раскрыться. Ужас и хаос объял разум тех, кто прямо сейчас пытались сделать этот процесс плавным и аккуратным. Сам я пытался сопротивляться, но сила Черной Королевы выходила за привычные рамки. Если бы она хотела меня убить, я был бы уже мертв, но все, как всегда, было несколько сложнее. Как и Черная Королева, была сущность совершенно иной, в которой человечности как таковой уже и не осталось, была лишь совокупность всего того, что в нее вложила длань змея. «Не сопротивляйся, она просто хочет поговорить лично», — прошептала младшая сестренка, после чего тьма укутала мой взор и весь окружающий мир исчез, или поглотить, кто же ее знает. После этого младшая сестренка ушла из усыпальницы королевы, чтобы отправиться на встречу с послами фонда и выдвинуть им ультиматум. Мир либо примет тот факт, что права аномальных надо уважать, либо пусть он сгорит, разделив боль с палачами, прежде чем все станет пеплом. Глава 35. Какое дивное место, стукая трость. Первый едва ковылял прямо в сторону переговорной, одного из залов, чтобы захвачен в первой фазе атак, в которой полегли единицы. Вам не следует так спешить, несмотря на, казалось бы, низкую скорость передвижения ковыляющего первого. Кристина М. все равно опасалась за его жизнь. Сначала должен был идти Мок, дать сигнал, а затем уже она, после за ее спиной первый. Получалось же ровно наоборот, но благо змеи не наносили своего удара и просто смотрели отовсюду из тьмы. Но Кристина М. действительно переживала. Чемоданчик у нее хоть и был с собой, как и сила ее была весьма огромной, но если что-то выйдет из-под контроля, то змеи смогут разделить их, и если честно, да, Кристина М. переживала, что первый уже потерял хватку. Как и бойцом в целом, первый особо никогда не был. Не в этом заключался его главный талант. Все в порядке, черная королева не позволит никому убить меня. Она мечтает сделать это лично, ведь я один из главных архитекторов судьбы Герса. Герса, ао, видно, этюд не дал тебе этих вводных данных, но совсем скоро тебе придется узнать много нового и весьма неприятного. Я уже знаю многое, по крайней мере об объекте. Он сам рассказал, что-то сам, что-то выяснила я. О том, что выяснила сама, лучше забудь или профильтруй через три сита, через сито истины, сито доброты и сито пользы, не сдержавшись и прыснув, ответила Кристина М., которая даже не могла сосчитать, как часто это повторял ее отец. Ох, прошу прощения, я понимаю, старики бывают занудливы и скучны, да и, наверное, моя концепция устарела, третье тысячелетие ему пошло как-никак. Тем не менее, только сам знает всю правду о своей душе, а этюд лишь надел на него аркан, который вот-вот отпустит и не будет знать, что делать. Но ты ему подскажешь. Я, что я могу подсказать тому, кто научил меня всему и продолжает учить? Я еще даже близко не приблизилась к его уровню, и моих аналитических способностей хватает лишь на то, чтобы понять необъятный размер пропасти между нами. На это первый ничего не ответил, просто остановился, став ожидать того, кто будет говорить от лица черной королевы. В том, что она не явится лично, не сомневался никто. Характеристика главного врага фонда была более чем полная. По этой же причине решил не появляться этюд лично, так как приложил руку к тем трагичным событиям, как и в целом большинство нынешних живых директоров опять. Поэтому решать все должна была лишь сама Кристина М. Но первому виднее, и вот он явился, а перед ним из ниоткуда появилась маленькая девочка, одна из младших сестренок, что были повсюду и следили за всем, как внутри библиотеки странников, так и снаружи. Сбежавшие из-под носа фонда или освобожденные отрядами длани змея из тюрем, их преданность была несомненна, а связь с черной королевой куда более глубокая. «Вы пришли с оружием туда, куда вас и без него бы не позвали», произнесла девочка, сверкая голубыми глазами, из которых черная королева забрала всю тьму. «Это некрасиво. Прошу нас простить, но под угрозой мир», уважительно поклонившись, настолько, насколько мог поклониться старик, произнес первый, хрустнув своей спиной. Как всегда, оправдание всех зверств спасением мира. Даже, в сотни раз более молодая, чем вы, и то понимаю, как жалко это звучит, покачала головой девочка. Черная королева этого даже слушать не станет. И все же мне сдается, я нашел нужные слова. Хотел бы попытаться разъяснить все и изменить ту судьбу, которую фонд создал сам. Боюсь, уже поздно. Все ваши ошибки копились слишком долго, к ним добавились зверства Гок и других безумцев. В результате королева была отравлена. Тут уже ничем не помочь. Останется лишь принять расплату за содеянное. Поверьте, я и сама пыталась убедить ее стать мягче, но не осталось там сил на прощение. А когда ваш объект будет ей поглощен, ее сила окажется вне досягаемости фонда. Ты блефуешь, поглотить его невозможно. Фрактал является, начало было говорить Кристина М., но тут же раздался щелчок в наушнике, а затем и голос. Девочка же с горькой улыбкой повернула голову, прекрасно зная, что происходит в зоне содержания. Обскура не смогла взять его штурмом извне, но атака изнутри, тут фонд будет бессилен. Как и та сила, что создала фрактал объекта, она была во многом похожа на силу, что создала змея, древой к которой обратилась Черная Королева, перед тем как покрыть себя хрусталем и стать собирательным образом общего врага фонда, того, кого он пытался победить, но сам же его и создал. «У нас проблемы», — произнесла Кристина М., обращаясь к лидеру МОК Альфа-9, а затем тут же переключившись на особый канал связи со своим отцом и опять: «Немедленно вызывайте Багровую Десницу в зону. Пока еще головы не полетели, дай мне шанс, если нужно я даже встану на колени», — попросил еще раз первый. Девочка посмотрела на него с невероятной печалью. В нем было видно всю скорбь и раскаяние за каждый совершенный грех. А грехов было полный, ведь был он древенный путь от совершения греха, его принятие и прощение он занял тысячи лет, за которые количество этих грехов пополнилось. Невероятная тяжесть собственных поступков тянула первого вниз, а не слабая спина. Жалость появилась в девочке, что не была чистым злом, в отличие от старшей сестренки, которая взяла проблемы за всех других, став одновременно и мученицей, и вестником апокалипсиса. Ведь если остановить все случившееся безнаказанным, это повторится и будет повторяться. Только удар сильный и болезненный, может заставить систему начать адаптироваться хоть как-то, или наоборот все разрушит, не оставив ничего. Никто не знал, как правильно, но требовалось что-то делать, ведь бездействие было еще хуже. «Я не буду вас останавливать, и конкретно вас никто не тронет, в память о времени, когда вы делились с библиотекой странников знаниями, однако вы не вернетесь живым. Пусть даже так, моя жизнь уже не так важна, как раньше. Все, что нужно, сделано, а эта ставка, она может спасти нас всех. Так что я рискну», — легко произнес первый, и в этот момент Кристина М. все поняла. Глаза ее расширились в ужасе, а связь оборвалась. Первый пришел не говорить, а просить прощения и умирать. Ему нужно было искупление, которого он не получит. И будет бойня, в которой не бог будет выносить вердикты, а обозленный на весь мир монстр, Черная Королева, что убьет даже за малейшую ошибку, не дав никому ни права на искупление, ни прощения, ни второго шанса. Первый ушел, а остальные остались стоять, понимая, что их никто и никуда не отпустит. Впрочем, к подобному Кристина М. была готова, в отличие от неожиданного самоубийства первого, что оказался слаб настолько же, насколько же великим каждый в фонде его считал. «У тебя такие же глаза, как у меня», — произнесла тем временем девочка, за спиной которой исчез первый. «Может, мы были из одной пробирки?» «Нет, ты молода», — покачала головой Кристина М. «Вероятно, в создании тебя использовали новый, более совершенный генетический набор, чем во время создания меня. Ты бы могла послужить человечеству, спасти куда больше, чем я. Никогда не хотела никого спасать. Я просто хотела жить нормально, как все», — тут же перебила девочка, качающая головой. «Эгоистично. Право имею. И ты имела. Фонд пришел выдвинуть ультиматум. Отдайте Черную Королеву под содержание, чтобы мы обезопасили мир и жизни тех, кого она хочет уничтожить. Либо мы захватим ее сами». Тем временем Кристина М. перешла к последней фазе уже давно сорванных переговоров, которые перестали иметь хоть какой-то смысл после всего сделанного. Объект уже брался под контроль. Во фрактале происходили процессы, что были слишком опасны. Первый был выведен из игры, а вся партия начинала лететь вовсе не в ту сторону. Вероятно, именно в этих моментах и заключалась разница в расчетах Кристины М. и Этюда. Но как она могла предсказать подобное? Она мало знала о прошлом, что было темно и неприятно. Опять прятал информацию о тех событиях, потому что стыдился. Тем не менее, это не оправдание, это просчет, ошибка. Еще одна, которую Кристина М. запомнит на всю жизнь, если, конечно, эта жизнь не оборвется совсем скоро. Длань змея выдвигает встречный ультиматум. Фонд убирается прочь с наших территорий, освобождает всех пленных членов нашей семьи, а затем выдает весь совет опять на суд Черной Королевы. В противном случае, — девочка беззаботно пожала плечами, будто бы в ней отсутствовала всякая эмпатия по отношению к любому, кто не являлся частью ее семьи, определяемой членами Длани Змея. — Черная Королева призовет опять к ответу силой, после чего весь мир охватит пламя, на фоне которого события 40-х годовых покажутся детским лепетом. Значит, еще одна война? Ничего лучше вы не придумали и претендуете на альтернативу? — сняв очки, спросила Кристина М., один из глаз которой почернел полностью, а сердцебиение чемоданчика начало разноситься эхом по всей библиотеке странников. «К сожалению, нашей силы не хватает на большее. Лишь имеете право проводить черту между ими и нами. Вы ее провели, создав обе стороны. Мы загнаны в угол, мы в окружении, мы будем делать лишь то, что остается в таком случае. Атаковать все то, что атакует нас, и не задумываться о морали, ведь вопрос стоит о выживании. И знаете, девочка села прямо на пол, поджав к себе коленки и опустив взгляд вниз, прямо в пустоту, которую видела лишь она. Мне ни капли не жаль, что все так получилось. В то же мгновение хтонические щупальца, вырвавшиеся из пустоты, что жила по соседству с источником силы каждого аномального, материализовалась за спиной Кристины М. Они словно дрожали, уплотняясь, становясь подобными уже лентами, которые были острее любых бритв и собирались разорвать плоть вместе с душой. Но прежде чем взорвались от силы удары плиты, из которых состояла библиотека странников, девочка исчезла, будучи поглощенной Черной Королевой, которая укрыла собой всю библиотеку и каждого ее защитника. Она была для каждого члена семьи той, кто никогда не осудит, но в случае угрозы превратится в сущего монстра, который не разомкнет пасти, даже когда умрет. Такова была ее задача, которая проникла в нее вместе с обидой, что приносилась сюда каждым членом длани змея. Убейте всех, кто пришел убить вас, и тех немногих, за кого вы готовы отдать свои жизни, раздался ее шепот, и укутанные тьмой бойцы оскалились бесчисленными вспышками. Стрельба велась отовсюду, позиции менялись настолько быстро, что казалось, будто бы отряд Альфа-9 Кристины М. оказался под перекрестным огнем целой армии. Раскалялись стволы пулеметов, дрожал фундамент орудий, турели и дроны, все накопленное использовалось с максимальной жестокостью, и осколки свистели повсюду, пока бойцы падали на землю, истекая кровью, вопя от ярости, но не чувствуя боли. Препараты гасили любую боль, ненависть смешалась с адреналином, и все те люди, аномальные или обычные, все они стали зверьми, что боролись не за какие-то идеалы, а лишь за свое выживание, готовые убить, чтобы не быть убитыми, расстрелять в упор даже ребенка, лишь бы закончить все здесь и сейчас, чтобы убить всех своих врагов и не дать их потомство вырастить для мести. Таким был род людской, машиной смерти, что поглощал все на своем пути, и когда природа подчинилась, настал момент подчинить или уничтожить всех тех отличных из своего собственного вида. И естественный отбор в природной пищевой цепочке сменился еще большим отбором внутри самого вида, стремящегося к идеальной и единственной верной системе, для которой надо было выбрать лучшие детали и утилизировать бракованные шестеренки. Первый же хлопок разорвал ударной волной каждую пулю и снаряд, а некоторые сдетонировали почти сразу по вылету из стволов. Своим взглядом Кристина М. искала главную угрозу, саму Черную Королеву, но даже еще не понимала, что возросший вокруг коэффициент Юма был лишь эхом того безумия, что происходило в эпицентре. Признаться, она и не могла предсказать такого уровня силы, у нее просто не хватало вводных данных. С какой целью от нее эти вводные данные скрывали? Была ли она виновата в том, что доверилась опять, или наоборот была виновата в том, что не была достаточно хитра, чтобы выкрасть эти данные у отца? Кто его знает? Так или иначе случился худший расклад, которого она предсказать не могла, потому что она не понимала всей проблематики конфликта, не знала, что за ним стоит, какова пиковая сила объекта, номер которого не стоит знать, и как далеко зашел опять и доктор Гирс до того, как создали более-менее вменяемый прототип по выведению нового поколения, что должно бороться за право заменить текущих директоров опять. Решившие сыграть в Бога, они пожинали плоды за свою наглость, но первыми ответ будут держать не цари, а слуги, которыми эти цари прикрылись. Так было всегда. Такую систему создал первый собственными руками, эгоистично сделав царем-философом себя, проделав путь до сюда, где он на коленях просил прощения, но не был услышан, и ответом ему стала смерть. Ведь не осталось в мире живых тех, кто был способен прощать. Нас окружили. Авель предатель, кричал смертник, вынужденно отступая в тыл к Кристине М., которая вынужденно сдержала чемоданчик, ведь понимала, что может задеть и союзников. Вокруг кружили змеи, известная как кобра, пыталась гипнотизировать бойцов МОК, и даже маски, что заменяли лица по методике работы со скромником, не всегда работали. Но хуже всего было то, что Кристина М. вдруг поняла. Двери из ниоткуда ей более не подчинялись, и они были отрезаны от других групп. Их изолировали сразу из-за многих причин. Предательство внутри, слабости выделенных сил, а также, с грохотом я бросил вниз по ступеням голову первого, которая прокатилась до самого низа, после чего пустой взор мертвых глаз установился на Кристину М. Такие дела, произнес я, спускаясь вниз. «И что же тебе она наобещала?» – спросила Кристина М. Понимая, что с таким балансом сил ей стоит полагаться либо на главную группу Альфа-9, что скорее всего еще ведет бой, либо на появление багряной десницы, возможно даже вмешается кто-то из Э5. Также имелся еще один вариант использования всей силы чемоданчика, но в такой ситуации Кристина М. могла сделать очень многое, но полностью этим инструментом она еще не овладела, как и прибегание к такой силе может закончиться весьма непредсказуемыми последствиями. Много раз этюд даже намекал на то, что лучше умереть и позволить врагу завладеть им, чем использовать и совершить ошибку. Нет, это не значило, что Кристина М. должна просто умереть, не раскрыв весь потенциал, но это означало то, что ей придется сделать выбор самостоятельно. И пока вопрос еще не стал прямо ребром, у нее есть возможность попробовать сбежать, договориться или даже убить объект снятия четвертой печати, которого, кажется, было ошибкой, или наоборот правильным ходом, раз он еще не поглощен черной королевой. «Да уж», — произнес я, садясь не последние ступени зависшей в пустоте лестницы, которая уводила к палатам королевы, а затем к ее усыпальнице. «Совершенно не так, фонд исполнял все договоренности, Кристина М. наивно пыталась воззвать к моей совести, но не понимала, что не имеет на это права. Ирония в том, что тебе я ни разу не соврал, как и прямо всегда заявлял о своих намерениях. Фонд был моим врагом, вернее врагом были конкретные лица, что мне навредили и смерти которых я желал. Этот был первым ха, забавно», усмехнулся я, кивнул в сторону головы первого, который знал меня лучше всех других и тем не менее сделал больнее всего, исходя лишь из своего видения прекрасного. «Значит, уничтожить весь мир и станешь ее рабом? Рабство моего черная королева не пожелала во многом из-за того, что не смогла меня переварить. Видно, гниловат даже для нее, или просто слишком силен. Знаешь, я ведь тоже учусь, смотрю на стремительно меняющийся мир и нахожу новые способы использовать свою силу. И библиотека странников дает огромный потенциал, как и мудрость черной королевы, которая хоть и юна, но куда сильнее меня, по крайней мере пока я не добрался до пятой печати, как и ее кристальная темница. В первый раз подобную силу использовал я, фонд научился этому у меня, а затем черная королева научилась у него, так что ха». Я промолчал, после чего разлегся на ступенях, достал дешевую пачку сигарет и закурил. Лежать было неудобно, но зато можно посмотреть на первичный хаос, о нем писали древние греки, ему пытались дать объяснение ученые, что ныне мало отличались от жрецов, такой темный и такой всеобъемлющий. В нем было больше, чем во всем понятном нам мире. Черная материя, это определение казалось крайне глупым, когда сидишь и смотришь на эту бездну, которая никогда не будет понята столь глупым существом, как лысая обезьяна. «И почему не нападаете?» – спросила Кристина М. Напряжение которой росло, как и какая-то необъятная злость. Она догадывалась о причине, но не хотела ее озвучить, ведь эта причина ранила сильнее любых ядов. «Жалость не от меня, сам я после снятия четвертой печати лишился этой слабости», — ответил я, пуская дымок и глядя в пустоту, где где-то там находились и границы моего фрактала, откуда уже выбралась четвертая печать, весьма сильная и являющая в равной степени угрозой для меня и фонда. «Младшая сестренка, как это мило, как это глупо и незначительно. Кучка малолетних детей, обиженных на мир, бедненькая дочка Герса обиделась на папочку, что поставил работу превыше ее. Ой-ой-ой, расскажи это детям из гетто, о которых бычки тушат, или тех, кого в мусоропровод спустили, чтобы еще погулять». От этой тирады Кристина М. даже сделала шаг назад, заметив, как сильно вырос мой коэффициент юма. Циничность, презрение к слабости и жалости как таковой начали преобладать в характере. Кусок моей личности, что никогда не умел прощать и был суровее самых жестоких богов, глух к любому виду оправданий. Когда-то я был таким готовым раздавить любого, кто был слаб и жалок, что вместо борьбы выбирал мольбу. Наверное, никто не желал уничтожить фонд так сильно, как четвертая печать, но вместе с тем, четвертая печать знала, что будет стоять за ней, и потому любая попытка добраться до пятой печати будет являться борьбой с четвертой. Фонд это понимал, потому пошел на риск. Правда, еще четвертой должны были помогать вторая и первая, а третий фонд должен был манипулировать. Однако вторая была ослаблена до предсмертного состояния, от Адама не осталось осознанной части, а третья с ней я действительно проводил мало времени. Возможно, папка Этюд это все просчитал и скоро уберет дерьмо за доченькой, попутно научив ее чему-то новому. Что уж, посмотрим, как там все будет. А пока надо разобраться с Кристиной М. Нет, я не на одной стороне с Черной Королевой. Ей нужна вот эта какая-то ее эфемерная месть или справедливость, мир для аномальных или хотя бы кровавая бойня, чтобы с теми, кто будет после нее, обходились мягче, чем обходится сейчас, говорил я, поднимаясь на ноги и снимая с себя пиджак, покрытый кровью первого. Буду честен, срать я хотел на всех обиженных детей. Пусть не обижаются, а нож в руки берут и режут тех, кто их обидел. Не могут защитить себя сами, значит, им не место в этом мире. Потому что все, что они могут, быть балластом для сильных. Но тебе ли мне рассказывать об этом, когда твой отец лично показал, что бывает с менее успешными его детьми, чем ты? Он никого не убивал, а просто выкинул их в суровый мир, поставив в те же условиях, в которых в нашем 21 веке количество суицидов зашкаливает. Я искренне считал, что родитель должен помочь потомству стать сильным, но может я и не прав. В конце концов, что я могу знать о воспитании, если у меня детей никогда и не было, в том числе благодаря фонду, лишившего меня всего. Кристина М. не моргала, но не успела заметить того, как я сорвался в рывке, как и не мог среагировать никто из ее свиты. Одно мгновение, и рука с чемоданчиком была вырвана. Кровь хлынула из артерий. Кристина М. начала разворачиваться, пытаясь как-то контратаковать. Выдержке ее стоит отдать должное, ни намека на какой-либо шок, боль она могла блокировать и без препаратов. Однако прежде чем она успела продемонстрировать еще один СЦП-объект, внедренный прямо внутрь ее руки, она разошлась в крике агонии, полностью лишившись боеспособности и упав на колени. Оторванная правая рука с чемоданчиком упала вниз, но никто не посмел попытаться его поднять, ведь в равном ужасе находились и длань змея, и бойцы отряда смертника. Я пальцами вонзился прямо в ее правую глазницу, с кровавым всплеском сжал глаз, что также являлся объектом СЦП, который дематериализовался от одной моей ауры. Его коэффициент Юма был едва ли больше 0,5, а в этом месте, где я питался силой напрямую, благодаря щедрости Черной Королевы, шансы у Кристины М. были лишь в самом начале, если бы она попробовала использовать всю мощь у своего чемоданчика. Вырвав ее глаз и оставив стоять на коленях, я сжал его с такой силой, что он превратился в нечто. Объект СЦП был просто уничтожен, а затем моя аура словно черная дыра поглотила его, как маленькую планетку. Вот это примерно треть того, что испытали бойцы Омега-7, прежде чем из их остатков создали вас, произнес я, глядя на смертника и других из Альфа-9, включая Илву. Теперь мне не стоило труда убить их всех, но я этого не делал, ведь как ни крути, безумцем я не стал, как и четвертая печать не была поехавшим садистом. Скорее наоборот, она была даже против убийства того же смертника, да и других, включая Кристину М. Почему? Потому что в отличие от аморфных масс они как раз стойко принимали каждый удар судьбы и боролись, хоть и были слабы, но презрение было не к этой слабости, а к той, что росла из опускания рук. Если ты боролся, ты уже не мог быть слабым. Если не сдавался и продолжал стоять, значит, у тебя есть силы. А тот факт, что судьба дала это могущество фрактала мне, а не той же Илве, эта судьба так решила, но не она дает оценку силе. Я ненавижу конкретных людей, их имена фонд прекрасно знает. Мне нужны их жизни. Я приду за этими жизнями. Но сначала явлюсь вместо содержания своего фрактала, чтобы вырвать из ваших лап пятую печать. Затем, сделав шаг к чемоданчику и пнув его в сторону шокированной Кристины М., истекающей кровью и не понимающей, с чем столкнулась. Затем я буду искать шестую печать. И ты, Кристина, передашь им это. То, что я буду убивать всех на своем пути, сожгу собор Парижской Богоматери, расплавлю Кремль, накрою цунами Токио, будут убивать миллионы. Лишь бы мне выдали шестую печать, они, конечно, этого не сделают. Вы и сами это знаете, совет опять впереди себя поставит все 9 миллиардов людей на нашей планете. Что же будет нужно? Я убью их всех, если, конечно, смогу. После чего я впился взглядом в смертника, в отражении глаз которого я видел ужас, а также калейдоскоп ужасных смертей, связанных со мной. Ао, та безысходность, что я создал, как приятно было смотреть на нее, но тем не менее убивать его я не стал. Как и в целом он походил на того, кто мог бы заменить Адама. Но пока что в будущем он увидел единственный вариант, где выживет. И тут же быстрым рывком он направился к голове первого, подобрал ее и помог подняться на ноги Кристине М. «Признаться, не думаю, что мне хватит сил уничтожить мир, как и Черной Королеве. Но одну я скажу точно, первой мной убитой крови у фонда я теперь попью прилично. Бросайте против меня все, что есть, и молитесь, чтобы в спину не ударили другие. Я объявляю вам последнюю войну, и мне уже глубоко насрать, что со мной будет. Ведь терять мне просто нечего, потому что все, что у меня было, вы успешно отняли. Молитесь за свои души, потому что Черная Королева далеко не главный ваш враг. Надо уходить», – прошептал смертник, после чего поднял на ноги Кристину М., которая вцепилась последней рукой в свою вторую руку, что еще держала чемоданчик, ошалевшим взглядом последнего глаза взирая на мир вокруг, на мир, что рушился, ведь она проиграла и проиграл весь фонд, а такого не случалось никогда. Спешно остатки выживших Альфа-9 уходили, проходя мимо выстроившихся бойцов Длани Змея, взирающих на них с ненавистью, но понимая, что мое слово было сказано, и тот, кто пойдет против него, будет моим врагом. Друзей у меня не было, их всех убили еще до того, как родился каждый из присутствующих здесь. Остались только враги, да ситуативные союзники, что хотели использовать меня. Но благо я был самодостаточен, чтобы не дать Черной Королеве сделать меня своим рабом и чтобы дать последний бой фонду на своих условиях. Отворилась дверь в никуда, что была лишь под моим контролем. Внутри нее Кристина М. смотрела на отряд Авеля, что устроил бойню, когда в этом месте оказались заперты отступившие силы, что выводили раненых. Око за око, он ждал этого дня давно и как только почувствовал слабость, сделал и свой ход, подбив на то и других. Теперь это был лишь вопрос времени, когда начнется серия сокрушительных ударов по многим зонам содержания. Фрактал или гробница Авеля, полного контроля фонд над ними не имел. Их месторасположение мы знали, и потому инициатива будет у нас. И начнется новый виток оккультных войн. Серб заточил алый молот, фюрер уже толкал речь для фанатиков Обскуры, а Гог был в шоке от того, что происходило с фондом. Вне сомнений, этюты опять предвидели эту войну, но могут ли они изменить ее исход? Помогут ли все приготовления? Это уже покажет время, но так или иначе первая кровь пролилась, и дальше будет только хуже. Потому что ничего лучшего мы не заслужили.